Священная жизнь. Года три назад я был в Греции. Наш пароход отошел от Смирны, обогнул остров Хиос и шел через архипелаг Катики. Солнце село. Над морем лежали тихие, жемчужно-серые сумерки. В теплой дымке медленно вздымались и опускались тяжелые массы воды. Пароход резал волны. В обеденном зале ярко горели электрические огни. В салоне играли Шопена. Я стоял на палубе и жадно, взволнованно смотрел вдаль. Вдруг в нескольких саженях от борта над волнами мелькнуло какое-то темное существо. Изогнулось и бесшумно исчезло в воде. Я отчетливо различил длинное, блестящее, черное человеческое тело с рыбьим хвостом. Это был тритон. Да, не дельфин, а тритон. В том волнении радости и ожидания, которое было в душе, я ясно увидел его, таинственного, темного бога морских пучин. И странный, необычный трепет пробежал по душе. Он здесь, мудрый, божественный сын Амфитриты. Он, чья вещая речь звучит в смутном говоре волн. Он здесь, всего в нескольких саженях от меня. Вот опять мелькнул в воздухе темным своим телом и нырнул в волны. И море кругом вдруг стало другим, серьезным, священно-таинственным, таящим в недрах своих Бога. И в мертвом говоре волн послышалась речь живая и значительная. И все кругом стало другим. Утром в далекой дымке открылись бурые пустынные берега Аттики. На юге синели под солнцем благородные очертания Пелопоннесских гор. И я уже с другим настроением смотрел на прекрасную страну, медленно выраставшую из лазурной дали. Я чуял теперь не жившую там когда-то красоту, а что-то совсем другое. Это настроение уже не покидало меня и в самой Греции. Все время во мне жило чувство, которое я испытал, когда в волнах Эгейского моря увидел живого тритона. Отпечатки козьих копыт у ручья. Кто это был здесь? Веслоухие греческие козы с толстоногими козлятами пили воду. Или веселые забияки-сатиры спускались сюда утром, вон из той рощи. Кажется, девичий, громкий, вблизи мне послышался голос. Что это? Нимфы играют? Владелицы гор крутоглавых, влажных, душистых лугов и истоков речных потаенных? Или достиг, наконец я, жилища людей, говорящих? Одис. Едем с проводником на ослах по горной тропинке. Ухнуло что-то в горах. Где-то что-то откликнулось и покатилось раскатами. Камень ли это сорвался в ущелье? Или увенчанный хвойным венком пан дико крикнул с лесистой вершины, и ему откликнулась шаловливая нимфа? Мне ясно стало, что ведь подобные вопросы каждую минуту вправду мелькали в голове древнего обитателя здешних мест. Для него вправду всюду кругом дышала таинственная, невидимая, но ясно им ощущаемая жизнь. В деревьях скрывались дриады, мелии и кариатиды. На перекрестке дороги стоял благостный Гермес Энодий. Разоперстая, вечно бодрая Эос-заря окропляла росою пробуждавшуюся от сна землю. И увенчанная фиалками Афродита внимала молитвам влюбленной девушки. Вся жизнь вокруг была священна и божественна. В стихотворении своем «Боги Греции» Шиллер горько тоскует и печалуется о красоте, ушедшей из мира вместе с эллинами. «Тогда волшебный покров поэзии любовно обвивался еще вокруг истины», — говорит он, совсем в одно слово с Ницше. «Тогда только прекрасное было священным. Где теперь, как утверждают наши мудрецы, лишь бездушно вращается огненный шар, там...» В тихом величии правил тогда своей золотой колесницей Гелиос. Рабски служит теперь закону тяжести обезбоженная природа. Мне раньше нравилось это стихотворение. Теперь я почувствовал, как чудовищно неверно, как фальшиво передает оно жизнеощущение древнего эллина. Вовсе он не обвивал истины священным покровом поэзии, не населял пустой земли прекрасными образами. Земля для него была полна жизни и красоты. Жизнь была прекрасна и божественна. Не покров жизни, а жизнь сама. И не потому она была прекрасна и божественна, что на горах мелькали ариады, и дриада в дереве жила. Вовсе нет. Божественно прекрасные ариады и дриады именно потому и наполняли мир, что сам мир был для Эллина прекрасен и божествен. Только выражением переполнявшей душу Эллина жизни и были его прекрасные боги. И если бы мудрецы объяснили ему, что по небу движется не Гелиос, а бездушно вращающийся шар, это не сделало бы для него мир пустым. Если бы он знал, что природа рабски повинуется закону тяжести, она для него от этого не обезбожилась бы. Потому что неискоренимо крепко было в душе Эллина основное чувствование живой жизни мира. Перечитайте Гомера, откиньте всех богов, которых он выводит, вы увидите, что помимо них божественная стихия священной жизни насквозь проникает Гомеровы поэмы. Так проникает, что выделить ее из поэм совершенно невозможно. Ко всему, что вокруг, человек охвачен глубоко религиозным благоговением, тем просто уважением, которое так восхищает Толстого. Все для человека полно торжественной значимости. Все, и излучины длинных дорог, и залив меж стенами гладких утесов, и темные сени дерев черноглавых. Божественное море, священные реки, святые долины, священные города. Люди веют хлеб на святых гумнах, жаря на вертеле мясо, посыпают его божественной солью. Кушанье готовят из святого ячменя. Божественный священный день, священные сумерки, божественно бессмертная ночь. И сам Зевс страшится оскорбить ее, отыскивая ослушников под ее покровом. Люди благородные, божественные, богоравные, и не только цари и герои, но даже рабы-свинопасы, и не только друзья, но и враги. Божественный Гектор, богоподобный Парис, свято основное существо человека – сила. И вместо того, чтобы сказать «Телемах, Алкиной», Гомер говорит «Телемахова сила святая, Алкиноева сила святая». В более ранней священной поэзии это выражение «сила святая» прилагалось к богам. Гомер переносит его на людей. Только тогда, когда мы почувствуем это основное, из душевных глубин идущее отношение древнего Эллина к жизни, тогда только нам станет понятна и его религия. Для нас станет очевидным, что не светлые его боги создавали в Эллине, описанное выше жизнеощущение, а наоборот, само это жизнеощущение непрерывно рождало из себя богов. И в гомеровых поэмах мы живо ощущаем ту еще бесформенно священную стихию, из которой как бы на наших глазах формируются боги. Амвросийная ночь, разоперстая заря Эос. Богини ли уже это, или только еще смутное олицетворение? Кто такая необходимость, Ананке? Богиня или отвлечение? Вот перед нами уж совершенно бесформенная священность, домашний очаг, Гестия. Люди клянутся Гестией, поминают ее рядом с Зевсом, высочайшим и лучшим из богов. Но это не богиня, это именно только священный домашний очаг. И лишь у последующих поэтов, у Гесиода и у автора гимна к Афродите, это бесформенное священное нечто формируется в богиню Гестию или Гестию, Веста, целомудренную деву, дочь Крона и Реи. Еще и еще раз, нет, не правы были Шиллер и Ницше, утверждая, что древний Эллин радостно светлым покровом поэзии обвивает темную скорбную истину. Истина стояла перед ним без всякого покрова, и она сама в подлиннейшей своей сущности была для него божественно светла и божественно радостна. Но как может быть жизнь светла и радостна, когда в ней столько ужасов и скорбей? Возможно ли, чтоб человек не видел этих ужасов? Нечего говорить, что для древнего Эллина мир вовсе не был так идиллически благополучен, так неизменно ласков, как рисует Шиллер. Если бы это было так, то мы имели бы перед собой очень малоинтересную религию блаженных идиотов, одинаково радостно улыбающихся на ласку и удары, на счастье и скорбь. Этот лавр о помощи молился. Дочь Тантала в камне том молчит. Но ведь в лавр была превращена нимфа, спасавшаяся от грубого насилия бога. В камень превратилась дочь Тантала, не оба, от безмерной скорби по убитым богами детям. Для верующего Эллина это были некрасивые легенды, украшавшие природу. Это был самый подлинный ужас. Несомненно, ужасы, скорби и несправедливости жизни тонко и остро чувствовались гомеровским Эллином. В Все сильное, прекрасное и героическое обречено у Гомера на печальный конец. Большинство героев Троянской войны гибнет либо под стенами Трои, либо по взятии ее, либо при возвращении домой. Грубо и самовластно вмешиваются боги в человеческую жизнь, портят ее и уродуют. В бедах людских виноваты не сами люди, а это вмешательство высших сил, мало доступных человеческому воздействию. Не было бы ни странствий Одиссея, ни самой Троянской войны, если бы боги оставили людей в покое и с жестоким равнодушием не пользовались ими для своих целей. А выше беспомощных людей и самовластных богов стоит слепой, могучий и беспощадный рок, и все совершается так, как он заранее постановит. Понимание жизни – самое черное и безнадежное. Действительно. Попробуем прочесть Гомеровы поэмы не как интересный памятник литературы. Попробуем поверить в то, во что верит Гомер. Попробуем всерьез принимать то, что он рассказывает. Мы тогда увидим, что же это был за ужас жить и действовать в тех условиях, в каких находились Гомеровы герои. Все время боги становятся людям поперек дороги. Ни на одну минуту не дают возможности свободно развернуть свои силы. Боги предопределяют исход боя, посылают ужас на храбрых, сильными делают слабых, вырывают своих поверженных любимцев из-под копья и уносят их в темном облаке. Зевс посылает Агамемнону лживый сон, чтобы побудить его к бою, в котором греки будут разбиты. Умирающий Патрокл знает, что поверг его не Гектор, с которым он сражался, а стоявший за Гектором Аполлон. «Боги меня победили. Им-то легко. От меня и доспехи похитили боги». Непрерывно боги вмешиваются даже в невинные спортивные состязания и доставляют победу своим любимцам путями для смертных совершенно непозволительными. Одиссей и Аякс Оэлит состязаются в беге. Афина заставляет поскользнуться побеждающего Аякса и таким образом дает победу покровительствуемому ею, Одиссею. И Аякс говорит: «Дочь громовержца Афина, друзья, повредила мне ноги. Вечно, как матерь, она Одиссею на помощь приходит». Так произнес он, и смех по собранию веселый раздался. Если бы смертный подставил ножку бегущему, чтобы доставить победу своему приятелю, это вызвало бы, конечно, не веселый смех, а негодование. Необходимо совершенно отрешиться от окоренившихся в нас религиозных представлений, чтобы понять такое отношение к божеству. Гомеровские боги – это религиозные символы окружающих нас в жизни сил. Достаточно было только смотреть прямо в глаза жизни, и человек мог видеть, что к силам этим неприложимы нравственные мерки. Они аморальны и не считаются с человеком, и в то же время они могучи и неодолимы. Мы эти силы называем законами природы, случайностью, необходимостью. Гомер видит в них проявление живой воли божества, действия реально существующей судьбы. Но существо дела остается тем же. Человек окружен таинственными силами, не знающими справедливости, не подвластными человеку и все время влияющими на него. И не только снаружи действуют эти силы, они действуют и на душу самого человека. Храбро бьются ахейцы против Гектора, но потряс перед их глазами своею ужасную эгиду и Аполлон. И смутились души в их персях, забыли аргивцы кипящую храбрость. Что-то случилось неведомое и таинственное, вырывающее из человека его волю. Мы это называем паникой, и храбрый вдруг стал трусом. И Пенелопа говорит об Елене, виновнице Троянской войны. Демон враждебный Елену вовлек в неприступный поступок. Собственным сердцем она не замыслила б гнусного дела. С поразительную для того времени определенностью подчеркивает эту несвободу человека Архилох. Настроения у людей таковы, какие в душе в этот день вселил им Зевс, и как сложатся условия, таковы и мысли их. Не то же ли это самое чувство зависимости, которому через века самообольщение насчет своей свободы снова пришло теперь человечество? Мы всесторонне зависим от выше настоящих сил. Это ощущение крепко сидит в гомеровском Эллине. Каждый из героев знает, что бы он ни делал, как бы ни старался, случится то, что заранее определено судьбою. Претерпит он все, что ему непреклонная участь с первого дня, как рождался от матери, выпряла с нитью. И не только каждый знает, что участи своей ему не изменить, что еще ужаснее, ему известна ожидающая его участь. Гектор знает, что Троя будет взята. Ахиллес знает, что не воротится из-под стен Трои. Да, безрадостное понимание жизни, безрадостное и безутешное. «Жизнь человеческая, — говорит Негельсбах в своей гомеровой теологии, — оказывается у Гомера глубоко несчастной в своей ограниченности и связанности». Напрасно спрашиваем при таких взглядах на жизнь о действительном и существенном утешении. Главное утешение, которое должно бы покоиться на предании себя воле милосердного и мудрого Бога, отрезано с самого начала. Таким образом, остается только покорность, резиньяция, которая покоится на вере в судьбу. Посмотрим же, так ли это. Резиньяцию ли вызывало в гомеровском Эллине его понимание жизни? Одиссей узнает от Кирки, Цирцея, что ему предстоит встреча с чудовищем Скиллой. Он высказывает намерение сразиться с нею. Кирка возражает. «О, необузданный! Снова о подвигах бранных замыслил! Снова о бое мечтаешь! Ты рад и с богами сразиться! Знай же, не смертное зло, а бессмертная Скилла! Мужество здесь не поможет, одно здесь спасение – бегство!» Одиссей принимает ее слова к сведению, но встречается со Скиллой и, вовсе забыв повеление строгой Цирцеи, вооружается для боя бессмертным чудовищем. Гектор гонит греков к кораблям. Для всех одинаково очевидно, что сам Зевс дает победу троянцам. Нестор убеждает Диомеда бежать. Или не чувствуешь ты, не тебе от Кранида победа. С Иды трижды грозно гремит на Диомеда молниевержец. И тем не менее трижды поворачивает Диомед своих коней против Гектора. Колеблется и Менелай. Кто, вопреки божеству, осмелится с мужем сражаться? Богом хранимым беда над головой того быстрая грянет. Нет, аргивяне меня не осудят, когда уступлю я Гектору сильному в брани. От Бога воинствует Гектор. Но послушаем дальше. Как противоречиво, как наивно и как трогательно прекрасно. Если ж Аякса я где-либо духом бесстрашного встречу, с ним устремимся мы вновь и помыслим о пламенной битве, даже и против Бога. Сломить и укротить дух таких людей было нелегко. Встретясь в схватке с Богом, они не бледнели и не отступали. Ныне уже не Троян и Ахиян свирепствует битва. Ныне с богами сражаются гордые мужи Данаи. Подобным людям мало свойственно благоразумно считаться сроком. Спрашивать себя, не противоречит ли их действия велениям судьбы. Сила и мужество их то и дело грозят опрокинуть предварительные решения рока. И богам все время приходится внимательно следить, чтобы люди не приступили этих решений, чтоб чего не случилось вопреки судьбе. Боги находятся в положении возниц, держащих горячих коней на туго натянутых вожжах. Всю силу, все свое внимание нужно сосредоточить на этих непокорных конях. Только не догляди, и они понесут так, что и не сдержишь. Тою порой Аполлон вступил в священную Трою. Сердцем заботился он, да твердынь благозданного града, сила Данаев, судьбе вопреки, не разрушит в день оный. И Зевс говорит про Ахиллеса. «Сам я страшусь, да судьбе вопреки, не разрушит он Трои». И опасения богов не напрасны, предоставленные самим себе. Сила и мужество человеческие действительно способны опрокинуть рок. Дерзая на невозможное, они невозможное делают возможным. Только лишь солнце склонилось к поре, как валов и распрягают. Храбрость Ахиян, судьбе вопреки, одолела противных. Однако понятно, само собою, немногого может достигнуть человек судьбе вопреки. Рок не одолеть, и непрерывно сыплет он на человека свои тяжкие удары. Как же относится к ним гомеровский Эллин, так, как относится всякий, в ком жива и крепка сила жизни? Если беду на него посылают блаженные боги, волей-неволей беду переносит он твердой душою. Часто и любовно употребляет Гомер выражения «тлемазина», «талапентис тимас», «таласифрон», «политлас». У нас их упорно переводят христианскими словами «долготерпение», «многотерпеливый дух», «многострадальный», «страдалец». Но совсем другое обозначают эти слова у Гомера. Несмиренное долготерпение, а стойкость, закаленность души, ее здоровую способность обмозоливаться против страданий. Одиссей говорит, «Если же кто из богов не пошлет потопление в темной бездне, я выдержу то, отверделую в бедствиях грудью. Много встречал я напастей, немало трудов перенес я в море и битвах, пускай же случится со мною и это. Великую защиту от бедствий дали боги человеку, одарив его могучей стойкостью». Архилох говорит, утешая друга в его горе. Стойкость могучую в дух нам вложили бессмертные боги. В ней нам средство дано против ужаснейших зол. То одного, то другого судьба поражает. Сегодня с нами несчастье, и мы стонем в кровавой беде. Завтра в другого ударит. По-женски не падайте духом. Бодро, как можно скорей, перетерпите беду. Эту-то бодрую стойкость противоставлял гомеровский Эллин судьбе, и в этой стойкости источник того своеобразного настроения, с которым он смотрел в лицо неизбежности. Предо мною могущественная необходимость. В жизненно сильной душе аполлоновского Эллина это сознание вызывает какую-то своеобразную примиренность и торжественную решительность. Это вовсе не резиньяция отчаяния, не скорно покорное подставление головы под занесенный удар, как думает Негельсбах. Настроение здесь совсем другого порядка. Раз это неизбежно, раз предотвратить этого нельзя, то да будет так. Человек, сколько хватает сил, борется, проявляет себя, не считаясь судьбой. Рядом же с этим глубочайшее убеждение, что неизбежно все случится так, как угодно богам. Знаю, что свыше жребий победы находится в воле богов всемогущих, и божественное существо этой неизбежности примиряет человека со случившимся. Нечего возмущаться, нечего проклинать богов и бросать им в лицо буйные обвинения. Пред неизбежностью, милый свой дух в груди укротивши, человек мужественно и стойко принимает свой жребий, поднимается душою как бы выше себя и сливается душою с велениями неизбежности. Он как бы ощущает тот таинственный ритм, которым полна мировая жизнь, в ощущении которого не страшным становятся опасности и ужасы личного бытия. Ярко и полно выражает это ощущение великий Архилог. «Сердце, сердце, грозным строем встали беды пред тобой. Ободрись и встреть их грудью, и ударим на врагов. Пусть везде кругом засады, твердо стой, не трепещи. Победишь, своей победы на показ не выставляй. Победят, не огорчайся, запершись в дому не плачь. В меру радуйся удаче, в меру в бедствиях горюй. Познавай тот ритм, что в жизни человеческой сокрыт». В этом гармоническом чувствовании мирового ритма, в этом признании божественной сущности судьбы коренится та любовь к року, амор фати, о которой в позднейших своих работах с таким восторгом говорит Ницше. «Моя формула для величия человека есть амор фати, не хотеть ничего другого ни впереди, ни позади, ни во всю вечность, не только переносить необходимость, но и не скрывать ее, любить ее. Являешься необходимым, являешься частицей рока, принадлежащим к целому, существуешь в целом». Такое настроение прежде всего совершенно исключает трагическое отношение к жизни и неизбежности. Раз что должно случиться, то и пусть случается. Нечего этим мучиться, нечего об этом даже думать. Людей, например, ждет смерть. Что может быть ужаснее этого? Как могли про смерть они забыть? Юноша-самоубийца в статье Достоевского «Приговор» пишет: «Я не могу принять никакого счастья просто потому, что не буду и не могу быть счастлив под условием грозящего завтра нуля». Вот как воспринимает неизбежность смерти гнилокровный юноша и со смертью-то никогда не встречавшийся. А Одиссей 20 лет жизни провел в кровавых боях под Троей и смертно опасных скитаниях по миру. Смерть несчетное число раз заглядывала ему в самые глаза, и он говорит: «Мыслью о смерти мое никогда не тревожилось сердце». Ахиллес выезжает на последний бой с Гектором, убившим Патрокла. Он всходит на колесницу и обращается к своим бессмертным коням. «Пусть они вынесут его сегодня из битвы иначе, чем Патрокла, брошенного на побоище мертвым». И вдруг разверзаются уста одного из коней, и человечьим голосом он отвечает Ахиллесу: «Вынесем, быстрый Пелит, тебя еще ныне живого. Но приближается день твой последний. Не мы, повелитель, будем виною, но Бог великий и рок самовластный. Хоть бы бежать наравне мы с дыханием стали Зефира, ветра быстрейшего всех, но и сам ты, назначен роком, должен от мощного Бога и смертного мужа погибнуть». Перед нами вдруг как будто отдернулась какая-то завеса. Мир потемнел, и из мрачных, холодных его глубин зазвучал железный голос судьбы. И вот сейчас, кажется, невидимые трагические хоры в мистическом ужасе зачнут свою песню о жалком бессилии и ничтожестве человека, о его обреченности, о страшных силах, стоящих над жизнью. Но Но трагедия на Элладе еще не родилась. Вспыхнувши гневом, коню отвечал Ахиллес Быстроногий. «Что ты, о конь мой, пророчишь мне смерть? Не твоя то забота. Знаю я сам хорошо, что судьбой суждено мне погибнуть здесь, далеко от отца и от матери. Но не сойду я с боя, доколе троян не насыщу кровавую бранью», — молвил, и с криком вперед устремил он коней звуконогих. И задернулась завеса, скрылись за нею мрачные силы жизни. Оборвался на первом звуке невидимый трагический хор. И не трепет в душе, не ужас, а только гордость за человека и вера в необоримую силу его духа. Для таких людей предопределенная необходимость всего, что должно случиться, не только не страшна, а даже служит источником бодрости. Гектор говорит Андромахе: «Против судьбы человек меня не пошлет к Эдессу, но судьбы, как я мню, не избег ни один земнородный муж, ни отважный, ни робкий, как скоро на свет он родится». И та же необоримость божественного предопределения заставляет людей относиться к невольным носителям этого предопределения без злобы и ненависти. С какой мягкостью относится Гомер к Елене, виновнице войны? Приам говорит ей: «Ты предо мною невиновна, единые боги виновны. Боги с плачевной войной на меня устремили Ахиян. Справедливо ли то, что творят с людьми боги и судьба?» Гомеровский Эллин об этом не спрашивает. Так есть, так должно случиться. Но всего замечательнее, и это необходимо еще раз подчеркнуть, не только сознание неизбежности не убивало в этих людях самостоятельного почина, но даже вполне определенное знание божеского решения и божеской угрозы не останавливало их перед тем, чтобы действовать по велениям собственного духа, хотя бы и вопреки божеской воле. Фиакийцы хорошо знают, Посейдон жестоко гневается на них за то, что они на своих кораблях отвозят на родину странников, потерпевших кораблекрушение. И им известно предсказание, что некогда фиакийский корабль, проводивший странников в землю и его возвращался морем туманным, будет разбит Посейдоном, который высокой горою град наш задвинет. Исполнит ли то Посейдон, земледержец, или не исполнит, пусть будет по воле великого Бога. Пусть будет по его воле, мы тогда благоговейно покорно и без жалоб примем свой жребий. А пока? Пока мы будем творить волю свою, будем делать то, что считаем хорошим мы. От современного человека требуется огромное напряжение фантазии, чтобы представить себе такое состояние религиозного чувства. Мы слишком привыкли соединять с божеством представление о высшем нравственном совершенстве. Поэтому наличность в жизни зла и несправедливости властно ставит перед нами задачу теодицеи, задачу оправдания божества перед лицом мирового зла. И мы не смущаемся тем, что при каждой попытке такого оправдания неизменно упираемся в безвыходный тупик. Гомеровский Эллин умел совмещать в своей душе настроения, казалось бы, совершенно несовместимые. Глубоко религиозное отношение к жизни и полнейшее отсутствие потребности в теодицее или в космодицее. Жизнь божественна и в то же время с несомненной очевидностью несправедлива. И он этой несправедливостью не возмущается. Он спокойно принимает ее как наличный факт. «На деяния богов не негодую я», – беспечно говорит Архилох. «Существами совсем из другого мира должны представляться нам эти люди, радостно, бодро и религиозно жившие среди прекрасного мира, беззаботные к вечно нависшей над ними божественной угрозе и божественной несправедливости». Мы начинаем нащупывать основной нерв Гомерова-Архилоховского отношения к жизни. Божественная сущность жизни вовсе не скрывала от человеческого взора его аморального, сурового и отнюдь не идиллического отношения к человеку. Жизнь была полна ужасов, страданий и самой обидной зависимости. И тем не менее Гомеровский Эллин смотрел на жизнь бодро и радостно, жадно любил ее нутром и чревом. Любил потому, что сильной душе его все скорби и ужасы жизни были не страшны, что для него на свете не было ничего страшного. Мрачное понимание жизни чудесным образом совмещалось в ней с радостно-светлым отношением к ней. Ужасы и скорби не в силах были опровергнуть в его глазах основной божественности жизни, которую он непрестанно чувствовал душою. Перед лицом этого крепкого и здорово-ясного жизнеотношения странно и чуждо звучит утверждение Ницше, что мир и бытие оправдывались для древнего Эллина лишь в качестве эстетического феномена, что он заслонял от себя ужасы жизни светлым миром красоты, умел объектировать эти ужасы и художественно наслаждаться ими, как мы наслаждаемся статуями умирающего Гала или Необы, глядящие на избиение своих детей. Да ведь это психологическая бессмыслица. Самый вырождающийся эстет сможет претворить в эстетический феномен только чужую боль, чужой ужас, а не свой. И как сможет претворить в эстетический феномен, например, Ахиллес смерть любимого друга, Гектор прозреваемую им судьбу жены? Как тебя, аргивянин, медью покрытый, слезы льющую в плен повлечет и похитит свободу? И невольница в Аргусе будешь ты ткать чужеземки, воду носить от ключей Месеиса или Гиперея, с ропотом горьким в душе, но заставит жестокая нужда. Ни в чем так ясно не сказывается кабинетная и декадентская душа Ницше, как в преклонении перед этим эстетическим оправданием жизни. «Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из нее сладостную легенду», — говорит русский декадент. Неспособный чувствовать силы и красоты подлинной жизни, изживший себя человек в своем уединении творит из жизни мечту, сладостную легенду, и ею оправдывает для себя жизнь. Для упадочного философа или поэта это естественно. Но бодрый и жизнерадостный древний Эллин смотрел на жизнь не из тиши кабинета. Он боролся, радовался и страдал в самом водовороте жизни. Он непрерывно творил не сладостную легенду, а сильную, яркую жизнь, краше самой сладостной легенды. И силою, делавшей для него мир прекрасным, была не сила художественной фантазии, не сила красоты, а сила жизни. Из нее же сама собою рождалась красота. И как сверкает, как кипит и пенится в гомеровском Эллине эта сила жизни. Весь строй его души, весь тонус ее совсем другой, чем у нас. Только в детях можем мы еще наблюдать это яркое, свежее, радостно-жадное переживание жизни во всех ее проявлениях. Мы говорим, когда они поели. Гомер говорит, когда насладились они едой и питьем. Мы разговариваем. Гомеровские люди наслаждаются беседой взаимной. Прежде сидящим поставила стол Гекамеда прекрасный, ярко блистающий, с черным подножьем. На нем предложила медное блюдо со сладостным луком в прикуску напитка, с медом свежим и ячной мукою священную. Подле кубок прекрасный поставила, из дому взятый Нелидом. В нем Гекамеда, богиням подобная, им растворила смесь на вине промнийском. Натерла козьего сыра теркую медной и ячной присыпала белой мукою. Мужи, когда питьем утолили палящую жажду, между собой говоря, наслаждались беседой взаимной. Именно как ребенок с его неисчерпанную полнотой восприятия впечатлений жизни, Гомер жадно наслаждается всем, что вокруг. Все для него прекрасно. И стол, и кубок, и богиням подобная рабыня Гекамеда, и какая-то гадость из лука, меда и ячной муки, наверное, не более вкусная, чем те маковки и рожки, которые мы с таким непонятным наслаждением поедали в детстве. В лесу работает тяжелую свою работу дровосек. В полдень, когда он уже устал, он садится за обед. Когда он уже устал, это по-нашему. Гомер же говорит, когда он уж руки насытил, лес повергая высокий. Руки человеческие голодают по работе, и процесс работы для Гомера – сладостное утоление этого голода. Сходятся друг с другом лютые враги – Ахиллес, убивший ненавистного Гектора, и Приам, осиротелый отец Гектора. Долго Приам Дарданит удивлялся царю Ахиллесу, виду его и величию. Казалось, Бога он видит. Царь Ахиллес удивлялся равно Дарданиду Приаму, глядя на образ почтенный и слушая старцевы речи. Оба они наслаждались, один на другого взирая. Сам Гомер совсем так же наслаждается, взирая на врагов троянцев. Как благороден и как прекрасен у него образ божественного Гектора, главного врага ахейцев. Как серьезно, как глубоко уважительно относится он вообще к троянцам. И как это необычно, как почти противоестественно. Вспомним наши былины. Собака Калин царь, татарва поганая, поганая Литва, Карела проклятая. Вот это куда обычнее и естественнее. А попробуйте представить себе Гомера, говорящим «собака Приам, проклятый Гектор, троянцы поганые». Отношение к жизни, которое так ярко сияет из произведений Гомера, мы вправе приписывать не одному только определенному художнику Гомеру, а вообще целому периоду эллинской жизни. То, что нам теперь известно под именем Илиады и Одиссеи, создано не одним певцом. Если Гомер когда-нибудь и существовал, то ему, можно думать, принадлежит только древнейшее ядро Илиады, песен из 80. В эту основную поэму о гневе Ахиллеса последующие певцы вставляли новые стихи, новые эпизоды, целые песни. И в конце концов поэма разрослась в то неуклюжее целое, которое представляет из себя нынешняя Илиада, где отдельные части противоречат друг другу или связаны между собою очень слабо. Ядро Одиссеи, принадлежащее, вероятно, другому певцу, осталось более нетронутым. Но и в Одиссее очень много больших и малых вставок. Может быть, не один десяток певцов участвовал в создании гомеровых поэм. Певцы эти были разных темпераментов, разной степени таланта, принадлежали к разным эллинским племенам – ионийскому, эолийскому, дарийскому. Но тем замечательнее, что основное отношение к жизни у них у всех совершенно одинаково. Настолько одинаково, что в этом смысле мы воспринимаем гомеровы поэмы как нечто вполне цельное и однородное. Исключение представляют некоторые вставки в «Одиссею», относительно которых доказано, что они принадлежат к другой, гораздо более поздней эпохе. Наиболее крупная из таких вставок – «Сошествие Одиссея в подземный мир». Очевидно, такое жизнеотношение было характерно вообще для той эпохи. Оно невольно сказывалось в каждом из поэтов совсем так же, как определенные общие черты сказываются в лицах людей одной национальности, несмотря на все их отличия друг от друга. Десятки творцов создали гомеровы поэмы. Сотни певцов разносили их по всей Элладе. С посохом в руках, с венком на голове, шел певец Аэт из города в город, из деревни в деревню. В пиршественных палатах князей и богачей, на рынке, в корчме или на деревенской улице в толпе мужиков и ремесленников он пел о священной прекрасной жизни, о легко живущих богах, о людях с непреоборимым духом, гордо и твердо смотревших в лицо судьбе, о великой борьбе и великом преодолении страданий. Пели певцы, и слушали их люди свободной духом страны. Жрецы не смели здесь накладывать путы на религиозное творчество народа. Религия, не скованная догматами и кодексами, могла здесь развиваться и изменяться свободно. Вдохновение певцов ловило и воплощало в образы настроения, которыми жили все кругом, и расцветала на Элладе новая, бодрая, благородно ясная религия. Жуткие образы догомеровских божеств, свирепых и злобных, рассеивались, как ночные призраки. Мир очищался от населявшей его таинственной нечисти. Тайна жизни, прежде темная и грозная, становилась светлой и радостной.